Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Добрый день, дорогие наши друзья, зрители, знакомые и незнакомые люди. Мы очень-очень рады видеть сегодня вас здесь, на нашем удивительном празднике. Многие, кстати, говорят, как это так? Разве такое бывает 50 лет? Тем более нас не все помнят так давно. И все говорят, ну что такое, живы? Разве может быть живы 50 лет? Такого не бывает. Вот. И поэтому мы сегодня вам расскажем, что такое бывает и как, собственно, это все получилось таким образом. Очень-очень рада вас видеть. Петь старинные народные песни, глубже узнавать историю России, участвовать в этнографических экспедициях – все это возможно, занимаясь в ансамбле народной музыки «Живо». И основная задача нашего коллектива – это возрождение и сохранение традиционной певческой культуры, обычаев и обрядов русского народа. Традиционное исполнение народных песен является одной из видов духовных практик, которая восстанавливает родовую память человека. Она способствует связи времен и поколений, гармоничному взаимоотношению, взаимодействию с окружающим миром и самим собой. А у нас сегодня двойной юбилей. Так совпало, что сегодня наш руководитель, идейный вдохновитель, постановщик программ, организатор этнографических экспедиций, преподаватель музыкального училища Российской академии музыки имени Гнесиных Мухина Наталья Николаевна отмечает 50-летие своей творческой деятельности. Ура! И будет жар в печи гореть, кто сердцу мил, собрать всех вместе и вспомнить бабушкины песни, их до утра не перепеть. Стояла, теперь я хочу предоставить слово директору культурного центра «Меридиан» Александру Евгеньевичу Москалеву. Добрый день, дорогие друзья. Ну что, как вам сегодняшний концерт, нравится? На самом деле удивительная дата. 50 лет — это, ну, для творческого коллектива это очень большой срок. И за это время, ну вот мы немножко изучили историю, вы тоже, наверное, будете сегодня об этом рассказывать. За это время коллектив не только менял название, он несколько раз менял место своей дислокации, выступал на замечательных концертных площадках, включая Красную площадь и самые выдающиеся концертные площадки нашего города, ездил на гастроли. И эти 50 лет были действительно очень насыщенными. Да? И сегодня здесь на сцене коллектив, вот если у каждого из вас есть программка, да, кто взял, там сзади есть участники коллектива, да, и написано, кто по профессии. Да. Здесь действительно собрались люди, которые совершенно разных возрастов, люди, которые совершенно разными профессиями занимаются, но их всех объединяет любовь к русской народной культуре. И эта любовь действительно позволяет выходить на сцену и исполнять замечательные произведения. Вот вы, наверное, тоже обратили внимание, что это не только вокальное исполнительство, да? Здесь прям целый комплекс, здесь и вокал, и танец, и замечательный народный костюм, и игра на музыкальных инструментах. И если мы еще возьмем глубокое сакральное значение многих из этих песен, да, обрядовое значение, то это действительно глубочайший источник, из которого можно черпать вдохновение еще долгие-долгие годы. Я думаю, что еще следующие 50 лет наш ансамбль «Живо» также будет радовать своих поклонников, радовать своих почитателей. Я сегодня хочу от лица администрации культурного центра «Меридиан» поздравить всех участников коллектива, но в первую очередь, конечно же, его руководителей. Я попрошу... Я хотел бы вручить благодарность культурного центра «Меридиан» Наталье Николаевне Мухиной в честь 50-летнего юбилея Московского городского творческого коллектива ансамбля народной музыки «Живо» за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие культуры и сохранение национальных русских традиций, творческие достижения, высокий профессионализм и беззаветную преданность своему делу. Огромное спасибо! «50 лет» — это большой творческий путь. 400 песен, 120 участников, более сотни городов и сел, многочисленные концерты и путешествия. Ну и, конечно, непередаваемые эмоции от встреч с вами, наши дорогие зрители. Ура! А теперь вспомним, как же все это начиналось. Живо, родночи, Москвой, то весной напротивнике. В сентябре 1988 года руководство коллективом приняла Наталья Николаевна Мухина, музыкант-фольклорист, организатор этнографических экспедиций, преподаватель музыкального училища Российской академии музыки имени Гнесиных, член жюри фольклорных конкурсов. И снова концерты, поездки и перелеты. Весной 1989 года ансамбль летит в воинскую часть Хатилова, а осенью 90-го года совершает агитперелет в районе расположения дальней авиации по маршруту Дальний Восток, Сибирь, Казахстан. Жениху ворот, жениху ворот. 1990 году снова сотрудничество с Академией музыки имени Гнесиных. Силами ансамбля осуществляется постановка дипломного проекта «Усть-Илимская горка». Ансамблю «Русские напевы» аплодировали лучшие концертные залы Москвы. Концертный зал имени Чайковского, Кремлевский дворец съездов, колонный зал Дома Союзов. В середине 80-х годов ансамбль «Русские напевы» по приглашению Вячеслава Михайловича Щурова участвует в праздниках народного календаря и абонементном концерте «Музыкальные памятники России» в Большом концертном зале Академии музыки имени Гнесиных. Интересным событием для нас стало сотрудничество с известной группой «Иван Купала». В то время была записана композиция «Кругло наше поле». В 1997 году состоялась первая зарубежная поездка. Это был международный фольклорный фестиваль в Италии. На протяжении 10 лет спутником коллектива был детский фольклорный ансамбль «Колосок». Сначала в районе Чертаново, а потом в клубе «Надежда», где с детьми работали выпускники Гнесинского училища. Важной составляющей деятельности ансамбля мы считаем работу с подрастающим поколением. На наших многочисленных песенно-игровых программах в усадьбе Деда Мороза, в лагере «Зеленая горка», в детских садах и школах выросло не одно поколение детей. Наверное, и наша заслуга в том, что современная молодежь так тянется сейчас к фольклору. Начиная с 2007 года мы стали ездить на казачьи фестивали. Yeah. Экспедиции стали неотъемлемой частью жизни нашего ансамбля. Экспедиции в Донскую область, Ростовскую, Белгородский край, Рязань и Ставропольский край. Песни этих регионов наполняют до сих пор наш репертуар. Счастье ж мое, счастье, где ж ты за Ведешь мое счастье, Хочу с вами поделиться одним замечательным рецептом. Девушки дорогие, да и мужчины многие готовить любят. Это называется картоха по-белгородски. Берете картошку, воду, соль и кладете в чайник. В чайник металлический, алюминиевый. Да еще со спиралью. И вот картоха у вас варится, чайник включен, картоха кипит, все хорошо. И в конце водичка выкипает, и вы туда еще добавляете кабачок крупными кусками. Все это вот томится. И потом это самое в мире лучшее блюдо получается. Вот мы такое блюдо испробовали и очень его прям вот обожаем. И гостям даем с чесночком еще. Мы его испробовали в Белгородской области. Однажды бабушки нас накормили картошкой, картохой с кабачком. А мы тогда, это была первая наша экспедиция в 93-м году в Белгородскую область. А мы жили тогда в лагере, в заброшенном лагере. Нам открыли, значит, комнату, и мы там ночевали. И вот мы вечером приехали и как-то сварили вот такое. Это была самая вкусная еда, наверное. Почему мы варили в чайнике? Потому что кроме чайника у нас ничего не было. Но если мы хотели есть, мы все варили в чайнике. И еще одна особенность. Накипи точно не будет. Поэтому очень полезный рецепт и для чайника, и для людей. И еще хотели с вами поделиться. Тоже у нас была необычная история. Как рождаются слухи, может быть, даже легенды. Мы приехали в большое село. Первый раз походили. Мы остановились там, да. Да, и смотрим. Тишина. Ну, вот тишина – это когда дачный поселок, так люди из Москвы приезжают или из крупного города и говорят, как здорово, тихо. А для нас необычно, потому что мы знаем, что здесь живет много народных исполнителей, а вечером никто не поет. И вот это было для нас настолько потрясло. Мы говорим, так, это нас не устраивает. Мы как бы люди настроены записать песни, село не звучит. Что будет, как будет. Мы пошли на яр. Яр это такой... В общем, мы решили это исправить положение. Да. Большой такой яр, мы на краю села, мы сели и часа полтора пели. И вот пели мы обычно, когда приезжали. Приезжали мы каждый год, с 12-го года начинаем. И когда уезжали. И вот 3 года мы так пропели. Ну, нам понравилось, уже вошло в привычку. И мы решили познакомиться именно с ансамблем, который жил в этом крупном селе. Потому что мы обычно по маленьким хуторам и селам ходили, а в этом селе мы знали, что руководительница, она находилась в декретном отпуске, и коллектив как бы не выступал. И ребята из этого, девчонки и коллектив пригласили нас домой. Ну вот мы сели, там они стол накрыли. Мы поем, они поют, мы поем, они поют. И мы их спрашиваем, а кто-нибудь кроме вас еще в селах поет, остались ли какие-нибудь бабушки? Они говорят, да, бабушки есть. Но многие уже такого возраста, что от них записать очень сложно, тем более одна она может что-то напеть, а вместе они уже не могут сладить. Но каждый год то ли цыгане, то ли переселенцы с Донбасса очень хорошо поют на Иру. Мы с Николаевной так хитрый друг на друга посмотрели и говорим, ну приходите вечером, цыгане будут на месте. Нам не поверили. Обычно мы как-то в час собирались, часиков до 4 мы у них посидели, и быстренько раз, пошли, переоделись и на яр. Прибежали, а пели мы обычно. Ну, думаем, как вот попеть, как вот людей застать, чтобы они были, ну, услышали нас. Мы старались петь это на закате. Как-то возродить. Где-нибудь за час, чтобы село звучало. До заката, когда коров загоняют. И вот мы сели, как обычно, на яру, начали петь. Смотрим, еще одна особенность. Идут коровы. И вдруг коровы. Мы поем, и в конце куплетов в унисон, значит. Коровы мычат. И коровы мычат в унисон. В унисон, это было потрясающе. Вот ровно в тот же тон. Что значит певучее село, что мы, тут коровы? Да, да, мы поем, например, там та-да-да, и коровы. Абсолютно. Поем другую песню, и абсолютно, вот каждый раз так было. Думаю, ну надо же такое. Вот уже как бы скотинку домой загнали, и смотрим, бегут из села. Мы думаем, кто бежит? куда нам бежать? Если мужики, значит дальше нам бежать. Если женщина, навстречу. Смотрим, женщины бегут. Вышли, а это вот... А это наши знакомые. А, попались, вот они кто поет-то. Да, и вот после мы зашли уже. Еще чуть-чуть посидели, еще чуть-чуть посидели. И, в общем, мы поздно очень домой пришли. Но с тех пор они знают, кто у них поет на Яру. Приходи, комазалён, млёну дам, млёну дам, млёну дам, млёну дам. Приходи, комазалён, млёну дам, млёну дам, млёну дам, млёну дам, млёну дам, млёну дам. Жареного, да не утирую хата. участников ансамбля народной музыки «Живо». Лада Хромова, концертмейстер ансамбля «Живо». Виталий Алексеев, программист и народный гармонист. Ольга Ищенко, помощник пресс-секретаря. Кристина Молодиченко, тестировщик и фитнес-тренер. Дарья Мухина, ведущий специалист. И Степан Мухин, инженер. Екатерина Дьяченко, юрист. Евгения Гузеева, ведущий инженер. Надежда Чурилова, учитель. Сергей Буров, кузнец-реставратор. Ирина Федосеева, преподаватель. Сергей Мухин, строитель. И Алла Крюкова, психолог. Ну и, конечно, руководитель нашего ансамбля Наталья Николаевна Мухина. Сайт slavradio.org.